Кейко лежала в хорошо натопленной комнате. Вдобавок была тепло укрыта. Рядом сидела женщина, не служанка, а госпожа, хотя ничто не указывало на ее высокое положение. Кейко помнила прикосновение ее руки к своим волосам и лицу. Эта исцеляющая рука дарила прохладу в жару и согревала в холод. «Простите меня за то, что я украла ваше письмо», — вдруг сказала женщина. Кейко пошевелила губами. Могло показаться, будто она отгородилась стеной молчания, чтобы защититься, но на самом деле она просто не могла говорить. Женщина поняла. Она укрыла ее потеплее и тихо вышла. Но в другой раз снова заговорила, и Кейко внимательно слушала. Она была благодарна этой женщине, покорна судьбе и не хотела ни в чем сомневаться, не желала ни с кем спорить. Потом к ней пришли Акира и Кейтара. Они молчали, но по глазам молодого человека Кейко поняла, он все знает, и ей вдруг стало так легко, будто душа унеслась в облака. Теперь можно было спать и ни о чем не думать. Кейко болела долго, почти до самой весны. Она впервые встала с постели в тот день, когда Мидори положила ей на постель ветку цветущей сакуры. Кейко сказала: «Я все понимаю, госпожа. Я знаю, что должна уйти, и уйду». «Почему вы должны уйти? Кто я такая, чтобы оставаться здесь? Я никто. Вы та, кто просто не может быть никем. Я не стану бороться», — сказала Кейко. Мидори грустно улыбнулась. «Зачем бороться за то, что и так принадлежит вам? Мне прекрасно известно, что вас с моим мужем связывает нечто гораздо большее, чем долг. Что же? Боюсь, я так и не научилась произносить это слово. Потому скажу по-другому. Меня и господина тоже что-то соединяло. И нужно было совсем немного, чтобы эта связь оборвалась. Те же нити, что держат вас, оказались прочны. Их не смогли разрушить ни время, ни обстоятельства жизни». «Все не так просто», — возразила Кейко. Они помолчали. Ни одной, ни второй не пришло в голову, что они смогут жить под одной крышей. В сердце одного человека они понимали, что это невозможно. «Я слишком поздно догадалась», — наконец произнесла Мидори, «что хотя наша жизнь целиком состоит из условностей, на самом деле они имеют мало значения. Всегда существует нечто такое, что не нуждается ни в понимании, ни в объяснениях, некая истина, что вне жизни и смерти». Кейко долго смотрела на эту женщину, которая расчесывала ей волосы, поила ее водой из чашки и приносила не сваренный и высушенный рис, а маринованные острые сливы, пищу, которую обычно запасали на зиму жители этой нищей деревушки, а совсем другую еду. Кейко видела ночью неясное светлое пятно ее лица и успокаивалась. Засыпалась с таким чувством, будто серый туман окружающей действительности начинает рассеиваться, а ледяную пустыню ее души посещает весенний ветерок. А потом снова пришли Акира и Кейтара и говорили с ней, и Кейко чувствовала, что за непроницаемой обходительностью Акиры таится тот самый вопрос. Она ждала, когда он произнесет его вслух, и, наконец, он сказал: Кайтара хочет знать, кто его отец. Кейко на мгновение прикрыла глаза. Потом открыла и посмотрела на Акиру. В ее взгляде было что-то от прежней Кейко. Она словно спрашивала: «Ты действительно хочешь это знать?» И он мысленно отвечал: «Нет, но Кайтаро желает получить ответ». И они оба понимали, каким он должен быть. Женщина перевела взгляд на своего сына и увидела в его лице напряженное ожидание. Совсем недавно он улыбался ей и уже не стеснялся называть ее матерью. «Ваш отец, господин, князь Нагасава», — твердо произнесла она. После, когда они с Акирой остались одни, Кейко сказала: «Скоро я оставлю вас». «Нет», — отвечал он, и в голосе, взгляде, пожатии руки были и приказ, и просьба. И тогда Кейко промолвила: «Я сделаю так, как ты хочешь. Ты знаешь, чего я хочу». Чуть позже, когда Акира объявил, что нужно собираться, и сообщил, куда они едут, Мидори тихо попросила: «Отпустите меня, господин». «Отпустить? Куда?» «Я хочу вернуться домой». Вспомнив, что она говорила это тогда, в Сетсу, в тот день, когда ее отец решил умереть, Акира сделал протестующий жест, но Мидори покачала головой: «Я не про это, господин. Я просто хочу вернуться туда, где прожила многие годы. Там остались мои родственники. Они меня примут». «Ты вернешься как жена человека, который, в отличие от твоего отца, не смог достойно завершить свой путь?» «Нет. Я ведь не только ваша жена, господин. Я — это еще и я сама. Законы небес беспощадны. От них не уйти. Так говорят, и это верно. И теперь я намерена подчиняться им, а не тем понятиям о долге, что сотворили люди. Но ты знаешь, что я не отдам тебе Кейко. Дочь останется со мной», — сказал Акира. Если женщина по какой-то причине уходила из семьи, дети, согласно обычаю, оставались с отцом. «Знаю. И сумею преодолеть то, что могу понять». Она окинула его долгим взглядом: «Я не осуждаю вас. И вовсе не потому, что я ваша жена, а потому что осознаю. Остаться жить вам было куда труднее, чем им умереть. Я знаю, что смерть — достойный выход, но это не выход на все случаи жизни». Акира молчал. И тогда Мидори добавила: «Мой уход — это своеобразная смерть. Я хочу умереть для того, чтобы снова родиться. Я уже прочитала эту страницу своей жизни. Позвольте мне ее перевернуть». «Ты прочитала страницу, но не всю книгу». «А разве ее можно прочесть до конца?»